Глава первая. В жизни не бывает безвыходных ситуаций. По крайней мере, я так думала до того, как две проказливые мыши самым наглым образом не съели мой диплом. Кто-то открыл клетку, и вот мыши на свободе, а мой диплом в их животах. «Стоять!» — рыкнула я и бросилась к окну, но сделать ничего не успела. Мышек и след простыл. Не оставалось смотреть на огрызки корешка, бывшего когда-то красным дипломом, и радоваться, что мой рыжий кот-фамильяр еще спит. Судя по всему, на него и был расчет у тех, кто открыл клетку. Сожрал бы он мышек, а вместе с мышками мой проект по инновации мелких грызунов канул в небытие. Но произошло кое-что пострашнее. Диплом об окончании 5 курсов был испорчен, а приказ о моем зачислении на 6-й курс и, соответственно, следующую образовательную ступень без него не подпишут. И все. Плакала моя карьера высококвалифицированного мага. «Думай, Мари, думай, ты же маг!» «Точно, я маг!» Образно выражаясь, я могу провернуть фарш назад, вот только для этого нужны сбежавшие мыши. Нет-нет, на фарш их никто пускать не собирался, зато я могла бы извлечь из них свой диплом и ритуалом вернуть все, как было. Осталось только догнать беглянок». Магический маячок, что я поставила, как только приютила двух хвостатых проказниц, вел на улицу. Час был поздний, общежитие закрылось до утра, и госпожа Тельма, наша весьма строгая комендантша, вряд ли сделает для меня исключение. Но выбора не было. Я должна найти Пикси и Дикси. Открыв нараспашку окно, я посмотрела вниз. Голова закружилась. Меня поселили на 3-м этаже, а это значит, что до земли как минимум 6 метров. Сглотнув, я обвела взглядом комнату. Повезло, что соседки отсутствовали, а то мои сводные сестрицы непременно сдали бы меня госпоже Тельме. Впрочем, не они ли открыли клетку с мышами? В комнате из разумных присутствовал рыжий кот. Он лежал на моей кровати и, только проснувшись, старательно мыл свою шерстку, делая вид, что не замечает меня. В общем-то, к разумным я причисляла Тошку с натяжкой. Слишком глупые поступки он порой совершал. Пусть и был старым фамильяром семьи. «Тошка!» — позвала я и прищурилась. Кот на мгновение перестал облизывать свою лапу и посмотрел на меня привычным надменным взглядом, мол, чего надо, смертная? «Ты за старшего. Не впускай сестер, пока я не вернусь. Любыми правдами и неправдами. Прошу тебя, помоги мне еще. Иди себя тихо. Если я вернусь, и будет как в прошлый раз?» Я не договорила, но кот все понял. В прошлый раз он перевернул здесь все вверх дном так, что я еще 2 месяца от сестриц выслушивала, что кота пора кастрировать. Мысленно я его защищала, но посматривала на него с интересом, будто действительно размышляю над этой идеей. Так что 2 месяца кот был шелковым. До появления в нашей с ним жизни Пикси и Дикси, 2 магических инновационных мышей. Вендетта с мышками началась с самого первого дня. Кот только и делал, что искал способы залезть в клетку и сожрать их. Теперь же у него появилась прекрасная возможность поохотиться и исполнить задуманное. В общем, будем надеяться, что кот внял моим угрозам. Иначе действительно могу. Того. Я отвернулась и попыталась прикинуть силу заклинания, чтобы мягко приземлиться. Рядом мелькнула тень. Я даже отреагировать не успела, как Тошка выпрыгнула из окна. Сердце ёкнуло от страха за питомца. Но вот эта наглая морда приземлилась на 4 лапы и исчезла среди цветочных клумб. «О, нет!» — простонала я, прекрасно зная, что будет дальше. «Тошка хочет найти мышей раньше меня. И, естественно, сделать то же, что мыши сделали с моим дипломом — сожрать. И как бы малодушно это ни звучало, но за судьбу Пикси и Дикси я переживала меньше, чем за свой диплом, который в этом случае мне никак не вернуть». Я набралась смелости и спрыгнула вниз с подоконника. Заклятие замедленного падения смягчило удар. Пусть и неловко, но я приземлилась на траву. Вдох, выдох, и, что я сил, побежала на зов маячка, лишь бы успеть до того, как Тошка доберется до мышей. Какое-то время я преследовала кота, не знаю как, но ему удавалось безошибочно идти по следу мышек. Вот только выбирал он не самый удобный, а самый короткий путь, через клумбы, кусты и канавы. Я старалась не думать о своем безрадостном и бездипломном будущем. О том, как меня выгонят 6-й ступени Академии, и Магда, моя мачеха, выдаст меня замуж за жениха Толстосума, чей портрет я видела мельком несколько лет назад. До сих пор помню изображение старика со скучающим рыбьим взглядом и седыми бакенбардами. К портрету прилагался договор, но, к моему огромному счастью, он был утерян. Мачеха надеялась найти его в тайнике отца, который пыталась скрыть уже несколько лет, но он пока и не поддавался. Именно поэтому я в каждый свой приезд накладывала на тайник дополнительные магические замки, чтобы усложнить работу нанятым мачехой магом. По обрывкам разговоров я поняла, что договор этот заключал еще мой отец. И когда отца не стало, Магда занялась поисками старика с портрета. Подозревая, ей не терпелось поскорее от меня избавиться, а заодно обзавестись выгодными связями. Плакали мои девичьи мечты о работе с животными, самостоятельной жизни и свободе, самой выбирать, с кем связать свою судьбу. Я стану украшением гостиной, улыбчивым экспонатом, обязана встречать нелюбимого, но богатого мужа. У меня непроизвольно скрипнули зубы. Но нет, так просто я не сдамся. Еще не поздно найти Пикси и Дикси и попытаться вернуть диплом. Показались стройные ряды длинных походных палаток. Несколько дней назад в мужской академии произошел, как выражались газеты, инцидент, который разрушил все здание до фундамента. Слава богам, никто не пострадал. Но на этом хорошие новости заканчивались. Оставшихся без крыши над головой магов решено было отправить в нашу академию, и нас в ускоренном порядке уплотняли, заселяя в комнату по 3-4 девушки. Парни временно квартировались в огромных походных палатках на полигоне. Маячок вел именно туда. В зарослях папоротника мелькнул рыжий пушистый хвост. В темноте сверкнули два зеленых глаза. «Тошка!» — прошипел я, бросаясь к питомцу. «Даже не думай!» Но прежде чем я его схватила, кот прытко побежал прямо к шатрам. Ну почему? Почему из всех мест, начиная с серпентария и заканчивая оранжереями, Пикси и Дикси выбрали именно полигон, который сейчас оккупировали студенты соседней академии? Да я бы лучше в кладке к паукам полезла, чем в это логово магов. Тихо простонав, я двинулась дальше. Отчаяние захлестнуло меня. Все пропало. Мыши, Тошка, диплом. И ведь жалко двух бестолковых грызунов. Тошка сожрет их, не моргнув глазом. А я отправлюсь замуж за старика. Или в случае, если Магда не выяснит, с кем мой отец заключил договор, за другого мужчину, которого выберет мачеха. Зная ее, это будет неприятный, но богатый тип, за которого ни один здравомыслящий родитель не отдаст свою дочь. Вдруг послышались шаги. В темноте различила две фигуры. Испугавшись, что это могут быть охранники, я юркнула в ближайшие кусты. «Тише, хватит ныть», — сказал один из них. «Тот кот меня поцарапал», — пожаловался второй. В темноте я не могла разобрать лиц, только общие очертания. Один высокий и худой, второй ниже и коренастее. «Ничего, Розала тебя подлечит. Главное, что смогли выйти незамеченными». «Розала? Это имя было мне знакомо, лучшая подруга моих сводных сестер. Так вот, куда они на ночь глядя пропали». «А может, не стоит? Не нравится мне все это. Парни говорят, вместо общаги комендантша строгая». «О, слухи не врут. Я иногда боялась ее больше мачехи. И вообще, согласна с парнями. Не стоит. У госпожи Тельма была чуйка за нарушение правил Академии. А еще неуемная энергия. Я бы, будучи парнем, точно ради каких-то девчонок не стала рисковать. И уж тем более не ради сестер Мигер и их подруги». «Ты есть хочешь или нет? Мы тихо посидим, попьем чай. Нас никто не заметит. Кроме того, Розала пообещала пригласить двух подружек. Ну и пирожков купить с мясом». «А, так они ради пирожков, а не девиц». Беззвучно хихикнула. «Ну ничего себе, сестрица ждала разочарования. Парней, судя по всему, куда больше интересовала еда, нежели романтика». «С мясом это хорошо», — мечтательно протянул второй, и на этом голоса стали тише, и слова уже были неразличимы. Я дождалась, пока парни уйдут, а затем вылезла из укрытия. Если им удалось тихо уйти с полигона, может, и у меня получится поймать мышек и спокойно вернуться в общежитие. Маячок вел дальше к палаткам. Говорили, студенты там живут целыми курсами по 50 человек. Час поздний, большинство обитателей полигона спит, но мне все равно стоит вести себя тихо и остерегаться смотрителей или преподавателей. Вот только Тошка вряд ли будет осторожничать, когда увидит Пикси и Дикси. Нужно спешить. Я двинулась вперед, прошла мимо одной палатки, другой, а маячок звал все дальше и дальше, в самый центр поля. «Ох, Пикси и Дикси, дорого же вам обойдется эта прогулочка». Первым делом я получу диплом, а вторым покрашу мышек в розовый цвет, одену в платьице и буду тискать их до тех пор, пока они окончательно не освоят урок, нельзя есть документы. Из палаток тем временем доносилось сопение и храп. Боги, как мы все в женском общежитии спать будем, когда они переедут к нам? Их же с первого этажа будет слышно. Я тряхнула головой, пытаясь сосредоточиться на деле. Маячок остановился в одной из палаток. Скорее всего, две проказницы учуяли чью-то заначку с едой и решили полакомиться. Молясь всем богам сразу, я откинула полок и вошла внутрь. На стенах горели ночники. Два ряда кровати уходили вглубь палатки. Слухи не лгали. После таких условий нормальная комната, пусть и с вредными соседками, покажется жилищем богов. В отличие от других палаток, здесь спали тихо. Никакого сопения или храпа. Только мерное дыхание. Может, ходатайствовать, чтобы в общагу переводили только после экзамена по храпу? Вот этих, например, можно... Маячок вел к одной из кроватей. Я подкралась ближе и разглядела темные длинные волосы, разметавшиеся по подушке. Глаза, давно привыкшие к темноте, различили черные брови и длинные ресницы. Красивое породистое лицо с аристократическими чертами. Немного хищное, но сон сглаживал эту хищность, добавляя мягкости. Парень был или моим ровесником, или чуть старше, лет 25. Я подавила в себе проказливое непонятное желание податься вперед и то ли поцеловать, то ли щелкнуть по носу. Покачала головой. Ну и ерунда лезет в мысли. «Так, соберись, Мари, вспомни, зачем ты тут». Послышался тихий писк. Я присела на корточки и заглянула под кровать. Пришлось призвать слабый светлячок, чтобы проверить, не там ли мыши. Проверила, не нашла. Но магический маячок не обманывал, они здесь. Медленно подняла взгляд чуть выше и едва не застонала от пронзившей меня догадки. С ужасом я поняла, что две проказницы залезли в кровать незнакомца. И как, спрашивается, их доставать? Не могу же я шарить под одеялом у спящего парня. Все выглядело так абсурдно, что я не знала, плакать мне или смеяться. В темноте сверкнули зеленые глаза. Поняв, кому они принадлежат, я схватилась за сердце. «Тошка! Фу!» — прошипела я, погасив светлячок. Кот запрыгнул с другой стороны, характерно покачивая попой. Он готовился напасть. Парень на кровати заворочился. Раздался возмущенный писк, а затем Тошка, будучи от природы хищником, прыгнул. Да так красиво, что в первую секунду я залюбовалась, наблюдая за ним, словно под замедленным заклинанием. Настолько быстро билось сердце. Я едва успела его поймать в полете. Кот зашипел, я запихнула его под мышку, крепко сжимая пушистые бока, а затем в моих руках материализовался топор. Ну, как топор? Да так, топорик. Красивый такой, с заточенным лезвием. Моя гордость. Я как раз занесла его над котом и, соответственно, над кроватью. И именно в этот момент незнакомец открыл глаза. Мы встретились взглядами. Его изумленно удивленный, мой невинно извиняющийся. Я открыла рот, собираясь объяснить свое присутствие. Присутствие мышей, кота и топора, но... Прежде чем я успела что-то объяснить, незнакомец выбросил обезоруживающее заклинание. Прямо мне в кулак попал заряд. Я невольно разжала пальцы, топор летел назад и, судя по реву, угодил в кого-то. Нет-нет, за сохранность этого кого-то я не переживала. Топор был не настоящим. Красивая и забавная иллюзия, маскирующая клетку-переноску для кота. «Какого?» — раздался возмущенный вопль. Подозреваю, он принадлежал тому, в кого угодила клетка. Сам кот боялся ее до ужаса, потому и приходилось ее маскировать. Он с диким мяуканьем вырвался из моих рук, а полог шатра, задетый заклинанием проснувшегося незнакомца, пошатнулся от магического всплеска и начал падать. Вот действительно, какого? Мы с темноволосым успели лишь мельком обменяться ненавидящими взглядами, и нас придавило плотной тяжелой тканью. Мы оба упали на кровать. «А-а-а! Это парни-соседи моего незнакомца!» «Ой, ну, то есть не моего, но вы поняли!» «Пи-и-и! Это мыши, запутавшиеся в одеяле!» «Мяу! Это Тошка, который искал пути выбраться из этого балагана!» «Отпусти! Это я пыталась выбраться из объятия темноволосого!» «Но меня не отпускали! Мы пыхтели, кот и мыши голосили, парни с соседних коек продолжали ругаться!» «Отпусти!» Вновь повторила я, что из сил упираясь ладонями в грудь незнакомца, но он все еще крепко держал меня. «Да успокойся!» — рыкнул он в ответ, и его голос, несмотря на рычание, оказался таким приятным и еще каким-то смутно знакомым. Но не об этом сейчас. Внезапно над нами возник защитный купол. Он отодвинул полог шатра и создал небольшое, но свободное пространство. Его бледного свечения хватало, чтобы разглядеть незнакомца. Он был красив, в этом я не ошиблась, когда изучала его в темноте. Прямой нос, четко очерченный подбородок, голубые глаза. Я замерла, словно завороженная. Наши губы находились непозволительно близко. Моя грудь соприкасалась с его, и сердце гулко стучало. А вокруг творился хаос и какофония криков, мявков, писков. Мы смотрели друг на друга. Секунда, вторая. «Ты еще кто такая?» Наконец, недружелюбно спросил незнакомец, и магия первого впечатления развеялась. Я сглотнула, и отчего-то отозвалась совершенно искренне, словно была на экзамене. «Марианна Рашфор, студентка 6-го курса». Осознав, что веду себя слишком послушно, я вновь забрыкалась и попыталась вырвать свои запястья из захвата незнакомца. Не получилось, нахмурилась. «Какого брыльца ты выбросил заклинание? Мой кот мог пострадать». Распереживалась я за Тошку. «Впрочем, из-за твоей самонадеянности теперь страдают твои соседи». И прямо в этот момент один из парней застонал, видимо, поцарапанной Тошкой. Усмехнулась, переглянулась с незнакомцем. «Это не кот, это исчадие бездны», — раздался голос позади, и следом за ним очередной стон. «У тебя в руках был топор, занесенный над животным. И ты мне говоришь, что твой кот мог пострадать? Ты его убить хотела? Или меня?» Я так и не понял, что ты планировала сделать. «Больно ты мне нужен», — закатил я глаза. «Даже не знаю, кто ты. А топор был иллюзией клетки переноски. Только так можно легко и безболезненно посадить туда Тошку». «Нет, ну ты слышал. Его зовут Тошка». Теперь уже голос второго соседа передразнил меня. «Топор-клеть? То есть клетки бы кот испугался, а топора нет?» На этот вопрос темноволосого я отвечать не стала, лишь надулась. «Да, мою логику не поймешь, но главное, кот действительно не испугался топора». «Ты совсем из ума выжила? Скажи спасибо, что только обезоружил, а не атаковал». «Боги! Ты в академии находишься, а не на поле боя!» — вновь закатила я глаза. «Еще немного, и можно отправлять на соревнования по закатыванию глаз». «Нет, чтоб сначала разобраться, спросить, что происходит». Незнакомец посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Мы обменялись ненавидящими и непримиримыми взглядами. Не знаю, сколько бы продлились наши гляделки, но в этот момент кто-то откинул магией полог. Я поняла, что все пропало. Тошки и след простыл.